Как только они скрылись в спальне, Некрон вопросительно посмотрел на эльфа. Тот помялся, а потом махнул рукой. «Эй, ладно, мальчик еще неопытный, надо присмотреть. Этот пройдоха кого хочешь вокруг пальца обведет», — пробормотал он, доставая из кармана амулет. «Что еще этот старый контрабандист задумал?» Эльгард активизировал амулет, и все начали слушать трансляцию приватной беседы прожженного дельца со стажером. «Ну, и о чем пойдет речь, Тор?» Под стажером заскрипела кровать. «Не так, Авраам Гедеонович, не выбивает у меня из образа. Пожалуйста, мы сейчас говорим за дела». «Да вы садитесь в кресло, Авраам Гедеонович, садитесь. Вот теперь можно и поговорить за дела. Так чего вы хотели?» «Понимаете, молодой человек, я могу оказать вам огромную услугу. И учтите, за жалкие, я бы даже сказал, ничтожные проценты». «А покороче нельзя, Абрам Гедеонович?» «Эх, какая нетерпеливая нынче пошла молодежь. Ну, ежели покороче, то у меня есть к вам два предложения». «Излагайте». «Одно по поводу артефакта небезызвестных вам предтеч, что лежит в соседней комнате». «Я ничего не знаю о предтечах», — оборвал гнома Валентин. «Некрон, когда меня из костра вытаскивал, что-то ляпнул на эту тему, но кто они такие, я не знаю». «Это поправимо», — успокоил его Тор и продолжил тоном ментора. «Предтечи — это мифические сказочные существа, якобы когда-то создавшие этот мир забавы гати. Потом, согласно легенде, этот мир им наскучил, и они ушли в другой мир». «Стоп!» — насторожился Валентин. «Если они сказочные существа, то как же артефакт? Он, выходит, тоже сказочный?» Некрон при этих словах одобрительно кивнул. «Молодец!» — еле слышно пробормотал он. «Быстро сообразил. Ну, если есть артефакт, то, возможно, не все легенды сказки», — заявил Тор. «Тогда кто же все-таки такие предтечи?» — настаивал юноша. «Ну, вашим пониманием, молодой человек, это боги», — вынужден был расколоться гном. «А более старые и опытные расы воспринимают предтеч как очень древних существ, ушедших далеко вперед в своем развитии, уровень интеллекта которых на несколько порядков выше вашего и нашего. Однако не будем отвлекаться от дела. Так вот, некоторые, так сказать, существа предлагают за этот никчемный, но абсолютно вам ненужный артефакт очень даже существенные деньги, и я по доброте душевной согласился быть посредником в этой сделке за жалкие 50%. — «Не понял», — опешил Валентин. — «Молодой человек, поверьте, лучше меня никто не сможет провернуть эту сделку. На 50% я иду только из уважения лично к вам. Соглашайтесь, не раздумывая. 50% за мой титанический труд». «Тор, сволочь, поимей совесть!» — не выдержав, крикнул вампир. «Негрон?» — возмутился гном. «Я же просил вас не подслушивать. Ладно, так и быть. 40%. «Тор, лицензии лишу», — поддержал вампира Эльгард. «Ну, хорошо, хорошо, 30, но не процентом меньше». «А, собственно, от какой суммы процент?» — усмехнулся Валентин, которого этот торг, похоже, начал забавлять. «Скажем так», — вкрадчиво произнес Тор, — «даже в самом скверном, неудачном раскладе, поймите меня правильно, мои оппоненты тоже умеют торговаться. Вы сможете выбрать любую сторону в вашем мире, и вам ее купят». «Даже Америку?» — хмыкнул стажер, естественно восприняв это как шутку. «Не вопрос. Одно ваше слово, и Америка со всеми ее банками, заводами и недрами ваша. И у вас еще что-то останется на жизнь, если покупать будете оптом». «Оптом всегда дешевле», — поделился гном старой торгашеской мудростью со стажером. «Но и мне немножко останется на безбедную старость». На конспиративной квартире воцарилось гробовое молчание. Стало ясно, что речь идет не о миллионах, и не о миллиардах, и даже не о триллионах долларов или евро. Потом в спальню сунул нос Стас и коротко распорядился. — Так, переговорщики, идите-ка сюда в гостевую на совещание. — Нет, господа, с вами невозможно работать, — начал возмущаться гном. — Все так и норовят обидеть бедного еврея. Предупреждаю сразу, если вы рассчитываете войти в долю, то не за счет моих 30%. Валентин молча поднялся с кровати и прошел в общий зал. За ним просеменил раздосадованный старичок, сердито стуча тросточкой по полу. Стажер сел за стол и уставился на невзрачную пластинку, за которую ему только что посулили Америку. «Бред!» — выдал он на гора результат своих размышлений. «Бред или не бред, с этим мы потом разберемся», — хмуро бросил Стас. «Но хотел бы я знать, с какого перепугу наш уважаемый Тор решил, что ты имеешь право распоряжаться артефактом предтеч, артефактом непонятного назначения, который уже угробил в нашем мире несколько человек». — «Все-таки меня не уважаете», — сплеснул руками Авраам Гедеоныч. — «Неужели вы думаете, что старый еврей будет рисковать своей репутацией и втюхивать уважаемым клиентам гаденное? Разумеется, этот молодой человек — хозяин артефакта. Он пережил напророченную им смерть, и теперь он его по праву сильного. Он его победил и может делать с ним, что хочет». Все посмотрели на Эльгарда. «Боюсь, что он прав», — кивком подтвердил эльф правоту гнома. «На данный момент ваш стажер — единственный хозяин артефакта и имеет полное право распоряжаться им по своему усмотрению». «В принципе, это один из выходов», — хмыкнул знахарь. «Раз кто-то этот артефакт хочет купить, значит, этот кто-то умеет с ним обращаться». «Херувим, владыка Америки, обалдеть!» — мечтательно закатил глазки колдун. «Ребята, кто какие желает подарки на Рождество? Становитесь в очередь. Чур я первый, я товарищ скромный. Мне достаточно небольшого уютного островка с лагуной, коралловыми рифами и прочей экзотикой где-нибудь в районе тропиков». «Отставить трёп», — коротко распорядился Стас. «С точки зрения геополитических амбиций России, покупка Америки, конечно, не помешала бы. Но меня сейчас волнует вопрос, в чьих руках в случае продажи окажется этот артефакт? Не получилось бы так, что им же по нашей матушке-земле потом и шарахнут? Кто знает, может, эта игрушка апокалипсис устроить может».